баловался горными лыжами. В поселок он прилетел без приглашений и договоров, предъявил хорошие бумаги и сразу заявил, что прилетел временно. Независимый человек, эдакий геологический ландкнехт, наемник от петрографии. Прилетает, подписывает контракт, работает сколько нравится и улетает. Больше всего Жору злило то, что Горин, по всем внешним данным законченный явный пижон, в рубрику пижона не влазил. Он действительно знал петрографию, он действительно свободно знал французский и английский и ходил в маршруты с четкостью хорошего автомата. Вечером над палатками прогрохотал самолет Ан-2. Посадочная полоса находилась на речной косе, метрах в 400 от базы. У самолета Жора увидел знакомого милицейского майора в кожаном желтом пальто и Ченкова. «Докладывайте, Опрятин», — сказал Ченков. «Труп найден мной 16 июля на склоне», — начал Жора. «Это вы доложите майору», — поморщился Ченков. «Докладывайте о результатах». «Все идет как положено», — пожал плечами Жора. «Карты на базе». «Самолет сможет там сесть?» — спросил майор. «Исключено. Пешком. 2 суток». Жора глянул на оплывшую фигуру майора. Ченков тяжко и медленно шел по косе у воды, разглядывая отмель. Лениво в полоборота махнул, чтобы Опрятин и майор шли на базу. Майор пожал плечами и строго сказал Жоре: «Ведите на базу, товарищ начальник партии». В палатке Будда тяжело уселся на стул и невозмутимый смотрел на стол. Горин при виде вошедших встал, коротко кивнул и снова улегся с излюбленным французским романом на обложке «Матадор и девица». Жора за ствол подал майору наган с позеленевшими патронами в барабане и завернутую в полотенце полевую сумку, вернее, ее остатки. Но майор все косился на Горина. На задней обложке девица была вовсе без ничего, и блеск ее ягодиц на глянцевой обложке кощунственно освещал палатку. И сам Горин в свежем тренировочном костюме, в каких-то кедах с белой непачкающей подошвой, выглядел кощунственно. Не палатка геологов, а приют иностранных туристов. «С какой целью вы ведете канавные работы, Опрятин?» – тихо спросил Ченков. «При заброске партии самолета были замечены развалы кварца. Решили проверить канавами». «И что показал ваш кварц?» «Жилы пустые», — сказал Жора. «Низкотемпературный молочный кварц и более ничего». Майор все косился на Горина, закрывшегося обложкой, как будто происходящее его не касалось. «Кто это у вас валяется на койке, Опрятин?» — скрипуче спросил Будда. «Андрей», — окликнул Жора. Горин сел. «Как ваша фамилия?» «А ваша?» «Я Ченков, главный инженер управления, где вы работаете», — монотонно сказал Будда. «Андрей Игнатьевич Горин, инженер-геолог». «Если вы действительно инженер-геолог, будьте добры к столу». Ченков отвернулся от Горина. Майор засунул наган в полевую сумку. Сверток с бумагами придвинул к себе. «Вы приняли решение?» – спросил Будда у майора. «Пусть захоронят, составят акт», – вздохнул майор. «Дело ясное». «Проверьте, прошу вас, как с техникой безопасности на базе Опрятина». Майор вышел. «Почему пустые канавы, Опрятин?» «Думаю, что наш лист находится в переходной зоне от золотоносных областей реки коловоносной провинции территории», — единым дыханием выговорил Жора. «Что вы скажете о золотоносности вашего района?» — быстро спросил Будда. Жора только пожал плечами –